Интермедиа. Сумасшедший монстр. Точка зрения папы. Глубокая ночь. Поскольку у меня имеется способность нулификации сна, мне не требуется сон. Правда, это не значит, что я могу не спать вообще. Просто у меня не будет негативных побочных эффектов от отсутствия сна. Усталость, которая копится во время бодрствования, никуда не исчезает. Самый простой способ избавиться от усталости – это поспать. Так вот и получается, что хоть у меня и есть способность нулификации сна, я все равно вынужден спать. Имея способность нулификации сна, теоретически, конечно же, можно прожить всю жизнь, ни разу не заснув. Но это возможно только для тех, у кого физические показатели настолько велики, что у них регенерация сил идет быстрее, чем накапливается усталость. Ну и, конечно же, данное существо должно иметь довольно странную психику. Ведь хоть от физической усталости и можно защититься с помощью высоких физических показателей, но вот от ментальной усталости так просто не избавиться. Тот, кто может продолжать жить без сна и при этом активно действовать, наверняка имеет какие-то психические отклонения. Типа меня. Возможно. Замечу, не я это предложил. Глубокой ночью, в то время, когда в моем офисе никого кроме меня обычно не бывает, на мои мысли ответил чужой голос. Часть света, которая падала на документы около моей руки, попала на него, осветив молодого человека с бледным лицом. Внешний вид у него юный, но поведение у него как у взрослого человека. С другой стороны, на старика в юном теле он также не похож. Когда существо эволюционирует из демона или монстра, то его внешний вид и возраст не обязательно совпадают с тем, что видят глаза. Но я уверен, что истинный возраст молодого человека передо мной не слишком велик. И тем не менее в нем чувствуется что-то, что как бы говорит о том, что он жил больше сотни лет. Я и не думал, что среди демонов есть такое существо. Никак не могу перестать удивляться тому, сколько же у демонов собралось талантливых личностей. Мужчину зовут Мирозофис. Почувствовав, что я продолжаю работать даже ночью вместо того, чтобы спать, он решил проверить, что со мной. В данный момент он мой гость. Но вообще-то мы с ним враги. Из-за этого я постарался выделить комнаты для демонов в как можно более изолированном месте. Но думаю, не стоит удивляться, что это не особо помогает. Учитывая, насколько спокойно они бродят вокруг, все эти предосторожности просто куром на смех. В любом случае, все эти действия имеют мало смысла. До тех пор, пока здесь присутствует Ариэль и госпожа Шира, любые наши действия, направленные на ограничение их возможностей, бесполезны. Поскольку их силами они способны легко преодолеть любые выставленные нами преграды. И скорее всего, человек передо мной такой же, как и они, способен преодолеть любые наши преграды. Я не смотрю на него, мои руки в это время продолжают делать свою работу. Подписывать документы или вносить какие-то правки. Пока я работаю, я поддерживаю непринужденный разговор с Мирозофисом. Наш разговор начался с вопроса о том, не будет ли для меня плохо, если я не высплюсь. А потом вопрос как-то сам собой перешел на ненормальность тех людей, которые используют нулификацию сна. А я с вашей точки зрения тоже выгляжу ненормальным? Возможно. Точнее, вы выходите за рамки нормальности. Мне, конечно, слегка интересна причина того, что вы настолько вышли за эти рамки, но я воздержусь от расспросов. Сказав это, Мирозофис повернулся ко мне своей спиной. Похоже, разговор наш подошел к концу. Короткий он какой-то оказался. Возможно, он просто не хотел мешать моей работе, но я не думал, что наш разговор прервется так быстро. Могу я уточнить, почему вы не хотите узнать причину этого? Возможно, именно от удивления этим фактом я бросил свой вопрос ему в спину. Среди демонов большое количество загадочных личностей, чьи мотивы действий непонятны даже для меня. Этот молодой человек как раз из таких личностей. Возможно, мое желание продолжить разговор было продиктовано желанием выяснить о нем еще хоть немного информации, поскольку я думаю оставить выяснение данного вопроса госпоже. Вот как. Ответ, полученный мной, был достаточен для того, чтобы понять данное существо. Он явно также ненормален. Понятно. Я все понял. Я сам не заметил, как сказал эти слова вслух. Мужчина поклонился и покинул комнату. Отточенность его движений заставила бы позавидовать ему любого дворянина. А в реальности он сам является слугой, у которого есть его госпожа. Я открыл ящик стола и вытащил документы оттуда. Документы с детальным описанием дома Кирен. Пролистав документ, я остановился на строчке, которую искал. В этой строчке было указано имя слуги, который присматривал за леди Кирен с детства. Имя было Мирозофис. Среди всех слуг в доме Кирен он был самым ценным и самым доверенным лицом. Его поведение было честное и прямое. С другой стороны, он не был и пуританином, почему и пользовался уважением своих коллег. С этой стороны, он на данный момент совершенно не поменялся. С другой стороны, хотя, может, он сам этого не замечает, но он сошел с ума. Только единственная вещь удерживает его в меняемом состоянии. Он отбросил все свои чувства полностью, оставив только одно, которое будет двигать им до самой его смерти. А такие люди не могут быть нормальными. Судя по документам, Мирозофис влюбился в жену хозяина дома Кирен. И тем не менее, он сумел заслужить уважение и доверие от него. Поскольку я не виделся с ним в тот момент, то я не могу оценить силу тех чувств, которые он к ней испытывал. Но понятно, что это было совсем не слабое чувство. Ведь хотя он столкнулся с действиями религии Божественного мира, которая уничтожила его любимую, он не выказывает даже малейшего признака ненависти. В такой ситуации, когда мы были с ним наедине, и его никто не мог остановить, не проскользнуло ни одного признака того, что он хотел убить меня. Вместо этого абсолютное спокойствие, как поверхность озера в безветренную ночь. Никаких волн эмоций. Все, что он делает, это ради своей госпожи Софии. В его глазах я всего лишь ступенька, которая должна помочь его госпоже стать взрослее. Думаю, это все, что его интересует его во мне. Это меня просто пугает. Монстр в обличье человека. Его мысли и действия уже не выглядят человеческими. Вокруг Рель, похоже, нет ни одного вменяемого. Хотя, в отличие от остальных, ограниченно вменяемыми выглядит его госпожа София и еще Филмина. Они, конечно, тоже далеки от нормальности, но до безумия еще не докатились. Обдумав все эти мысли, я тяжело вздохнул. Затем мои руки, которые замерли на минуту, снова занялись своим делом. Мне надо закончить всю эту работу как можно скорее. Я не могу терять время впустую. Ведь сейчас наступает время испытания на прочность религии Божественного мира. Папа. Ой, а этот мужчина сумасшедший.